Нормальная тема, знакомая. Вы хорошо разбираетесь в вагонах? Откуда? Я вот тоже видел вагоны, участвовал в их отгрузке, но не стану утверждать, что разбираюсь в них. Директор по персоналу уже успел ознакомиться и с дипломом Фролова, и с его трудовой книжкой. Ему не верилось, что движенец обыкновенный что-то смыслит в подвижном составе. И немалый опыт взаимодействия с железнодорожниками ему это подсказывал. Господин Иванов свою первую, военную, половину жизни провел в системе ВОСа, то есть занимался перевозками военных грузов, в том числе секретных, воинских частей и техники. Я хорошо разбираюсь в вагонах на уровне организации всех этапов их эксплуатации и ремонта. От приемки нового подвижного состава, его погрузки-выгрузки, до подъема на рельсы упавших вагонов, текущего и планового ремонта, списания отслуживших свой срок вагонов и реанимации уже списанных. Откуда? Вы же работали начальником службы эксплуатации железнодорожного цеха Чермета в Туле. Программа приобретения вагонов для завода прорабатывалась под моим руководством, естественно, ее технические вопросы. Приемка тоже была на мне. Ну а про отдельные нюансы и аспекты оборота вагонов я могу говорить только с работодателем, не потенциальным, а фактическим. Даже так, а давайте-ка подключим нашего директора по производству. По-моему, моих компетенций уже не хватает для оценки ваших. Если не врете, никуда не спешите. Иванов понимал, что Фролов осознает маленькую шпильку в свой адрес. Спрашивать на собеседовании, не сильно ли спешит соискатель вакансий, это как спрашивать утопающего, не спешит ли он куда-то. Директор по производству оказался, если верить визитке, техническим директором. Фролову показалось странным, что директор по персоналу не владеет вопросом названий должностей топов, но ему была нужна работа, а не шашечки. Новый участник беседы был лыс как футбольный мяч, с такой же фигурой и энергией. Казалось, он прямо сейчас подпрыгнет и поскачет по офису. И это в 50 лет, если навскидку. А еще он звался Владимиром Ивановичем, был носителем украинской фамилии, подполковником запаса тех же войск ВОСа, что и Дмитрий Николаевич Иванов. Общительность его могла бы сделать честь любому контрразведчику. Чермет, как же, знаем, ценим, работаем. Конкретно с заместителем коммерческого директора Зайцевым. Как он там? Интересно, это было искреннее желание узнать новости или проверка на причастность. Все хорошо у него, недавно дорос до директора. Фролов не смог уловить никакой ответной реакции. Даже улыбка была настолько же искренней у директора, насколько и неинформативной. Так что, говоришь, готов взять на себя технический блок? Готов. А проверку на полиграфе пройти готов? Не готов. Вот теперь какая-то реакция на слова Петра проявилась. Интерес, как минимум. Это почему же? Нюансы организации работы моего прошлого работодателя касаются только его. Считаю, что не вправе обсуждать некоторые моменты даже с работодателем новым. Тем более, что тогда и он будет уверен, его секреты не станут достоянием посторонних. Фролов чуть ли не отчитывал двух директоров и как бы небожителей в дорогих костюмах, но делал это совершенно спокойно. Прикапывать его ни за что, самое страшное, не наймут. Какой интересный подход, и как нам тебе верить? Владимир Иванович перешел на «ты», что на полиграфе обычно проверяют. Начал вслух рассуждать Фролов, хотя сам ни разу до того с полиграфом не связывался. Брал ли взятки? И брал, и давал. И в вашей фирме буду, если это окажется экономически целесообразно. Подлог, фиктивные сделки, работа через фирмы однодневки, черный нал, зарплата в конвертах, на все вопросы да, готов. И не в смысле, что я этим занимался на прошлой работе. Неважно, чем я там занимался, важно, что я в это умею. Ха-ха-ха, он мне нравится. Одно мне непонятно, как тебя с такими взглядами не прищучил ваш начальник службы безопасности. Юрий Николаевич предложил, чтобы мои новые работодатели обращались к нему за рекомендациями относительно меня. Настолько хорошо знакомы, в последний день работы на заводе выпивали вдвоем. Но это уже личное. А чего ушел тогда? Народ в цеху попался сильно простой, без полета мысли. Устал искать общий язык с ними. Понятно. Ну у нас я тебе такого не обещаю. У нас поди и нет никого без высшего образования, а Дима, и в подчинении у тебя будет всего три человечка. Ребята грамотные, но сильно молодые, им пока трудно разговаривать с большими начальниками. Ты как на этот счет? Нормально. С вами вон разговариваю, а вы оба вполне себе большое начальство. Молодец какой, прогиб засчитан. когда готов приступать к своим обязанностям. Как найду жилье в Москве, надо что-то снять, чтоб было где спать. И еще, прописка московская нужна, а то будут останавливать и вопросы задавать. Тебя с таким лицом никто не остановит, поверь мне, сказал Иванов. Если что, с временной пропиской поможем, ресурс есть. Оклад $500 в рублях по курсу, на испытательный срок 300. Доволен? Да не, чего-то не очень, вернее, совсем нет, маловато будет. Сначала докажи, что в принципе есть за что платить. Директор по персоналу решил, что кадр, нужный его бывшему командиру, уже в кармане. И тут Карась начал рваться с крючка. «Прошу прощения за мой французский». После этой фразы оба отставника напряглись. «Женеман паш сижур, а с такой зарплатой и дальше буду голодать. Ладно сам, а семья? Мне будет экономически выгоднее сидеть в Туле и свистульки для детишей делать, чем за такие деньги в Москве работать. А умеешь? Из гильз буду точить. У вас тут квартиру снимать небось дороже, чем вы зарплату предложили. Так это на испытательный срок, пойми. Так я хозяевам квартиры и скажу. Типа на испытательном сроке за аренду буду платить грязными носками. Какие 500, какие 300, уважаемые? Кажется, Петр начал слетать с катушек. 700, на первое время. А если не подойду, то уволите во время испытательного. Фролов, а ты немного на себя берешь? Думаешь, ты один такой на рынке труда? Я понял. Тогда разрешите откланяться, дал бы визитку с номером, но нету визитки. Пока без надобности. Фролов встал, собираясь выйти из кабинета. Нет, но $700 мы никак не можем тебе платить. Я понял. Шаг в сторону дверей. 600 максимум. Извините, что оторвал вас от важных дел. Второй шаг к двери. Стой. Что у тебя под пиджаком? Подвесная. Ствол легальный. Макаров, обижаете. Немец из породистых. Элегантным движением Зигзауэр был извлечен. На раскрытой ладони продемонстрирован директорам и спрятан обратно. Убедил. 700, но только если ты так же эффективно будешь ломать партнеров. Владимир Иванович вытер ладонью блестящую лысину. Дмитрий, оформляя его начальником техотдела, может, будет толк от него, как скажете, но это под вашу ответственность. Вот тебе бумага, пиши заявление. И завертелась Петрушка с оформлением на работу. Было решено, что к работе он приступит с завтрашнего числа, а искать себе жилье будет в параллельном режиме. После того, как пробил себе такие приличные кондиции, Петр решил, что додавливать начальников по сроку начала трудовой деятельности будет уже совсем неприлично. Опять же есть разница, торговаться с потенциальным начальником или с самым что ни на есть настоящим. Владимир Иванович Карасюк становился его линейным руководителем, а выше него только генеральный, ну и хозяин фирмы. Кстати сказать, хозяина фирмы ему показали уже на следующий день, вернее, спину молодого мужчины, спускающегося по лестнице в окружении охранников. Как пояснили подчиненные, собственник транзит-группы на фирме появляется редко, и только в сопровождении охраны. Так что, можно сказать, что Фролову повезло лицезреть самого главного. Лицезреть спину – это перебор, насчет самого главного тоже неувязочка. Он помнил, что ему шепнули ревизоры, бывают люди и поглавнее хозяина компании, и по бенефициаристе и бенефициара. Такое странное название у компании объяснялось просто. Во-первых, всякая приличная фирма нынче косит под иностранную. Во-вторых, компания была зарегистрирована в Вильнюсе, то есть в Литовской автономной области России. А там все слова кончаются на «ас». Даже странно, что их хозяина зовут Матвей Лоскутов, а не Матвеас Лоскутовас. Глава 5. Где эта улица? Это все он узнал на следующий день, потому как в свой почти первый день в компании Фролов только и успел, что оформить бумажки. Хотя, если говорить честно, то бумажек было всего две – заявление и приказ о приеме. А остальное – просто документы, которые по-модному копировались на аппарате и подшивались. Ну и трудовую книжку отобрали. Не было ни нескольких журналов инструктажа по охране труда, ни медицинской комиссии, которую он проходил и на станции, и на заводе. Не было даже пресловутого безопасника, то есть он имелся в наличии, но никак себя не проявлял. Ночевать новоявленный москвич поехал на электричке в Одинцово, где жил его старый приятель, тоже встреченный в управлении. Звонок по телефону на рабочее место, и железнодорожник согласился приютить товарища. Нет, это был не Зинин, человек своеобразного чувства юмора. Коротко и ясно Виталий объяснил, как доехать до нужной платформы, а потом предложил встретиться на Каланчевке и поехать к нему домой вместе. Времени добежать до платформы Каланчевская хватило, в Подмосковье они ехали вдвоем. Один надеялся, что уже завтра найдет себе съемный угол, а второй, что жена будет не сильно пилить по поводу неожиданно притащенного приятеля. Не все и не всегда с радостью встречают нежданных гостей. Сначала ехали стоя, периодически пропуская через себя кочевников, торговцев, бегунов от контролеров. Уже ближе к конечной точке маршрута появились места на лавке и возможность нормально разговаривать. Вот только разговор был почти сразу прерван необычной процессией. Впереди шел молодой парень в рокерском прикиде и с перерезанным горлом, а следом за ним группа поддержки. Все они вглядывались в лица пассажиров, явно ища обидчика своего друга. «Весело у вас тут», — кивнул Фролов на парней. «Часто такое?» «Да нет, обычно поспокойнее. Да этот вроде не сильно порезанный, чисто поцарапали горло, но тупой попался, жить будет». Петр подивился такой оценке обстановки. «Никто не погиб, все нормально. Ему бы не хотелось таким способом ежедневно ездить на работу. Поэтому агитация Виталика про то, как здорово жить в том же Одинцово, как удобно на электричке, которая почти метро, все мимо». И зародившаяся в голове мысль купить для семьи дом где-то в ближайшем Подмосковье тоже умерла почти сразу. На машине сначала выберись по весне или осенью через грязищу, да и зимой можно застрять в сугробе. А потом начнутся другие времена, появятся пробки на въездах в столицу. Нет уж, не надо самого себя загонять в тупик. Нет сейчас вокруг Москвы уютных поселков, и потом их не будет, если Фролов не ошибается. Портфель, набитый подобранными в метро газетами бесплатных объявлений и двумя сменами белья, подпирал локоть, организм настраивался на дрему, но неожиданно приехали, выгружайся. Шпальников, фамилия очень железнодорожная, но не настоящая, а тоже кличка из тех, какие давали друг другу молодые тульские ревизоры несколько лет назад. Так что Петр звал своего спасителя по имени, а фамилия была несколько сложна в произнесении и еще смешнее, чем прозвище. Его жена и дочь, встретившие гостя, проявили вежливость, хотя дочка была еще мала, чтоб проявлять что-то помимо интереса к чужому дяде и большой иностранной шоколадке. Внезапно для себя Фролов выяснил, а потом и вспомнил, что он уже виделся со всем семейством, даже носил на руках эту девчушку, когда помогал с переездом в выделенную ячейке общества комнату в семейном общежитии. Вот какие подробности узнаешь о себе. Неслышно посмеялся Фролов, но это и правильно. Сегодня ты кому-то бескорыстно помог и забыл об этом, а через несколько лет встречаешь того человека, и он тебе помогает тоже бескорыстно. И не потому что, просто вы хорошие люди при всех своих недостатках и сиюминутных обидах на жизнь. Прихваченная по такому случаю бутылка вина незаметно впиталась во взрослых, шоколадка растаяла частично во рту, частью в руках и на платье девочки, вечер был добрый, а главное... Петр клятвенно заверил хозяев дома, что следующую ночь они проведут без его симпатичной морды. «Да ладно, если не найдешь жилье, заезжай». Виталий был искренен, а жена молчалива. «Спасибо, но нет. Чтоб совершить подвиг и найти жилье, нужно чувствовать за спиной вакуум безвоздушного пространства. Тогда смелее становишься. Ну смотри, космонавт, завтра рано встаем и едем». Так что предлагаю расползаться по обозначенным лежанкам. Лежанка Фролова представляла из себя вполне стандартное кресло-кровать, которыми советская еще промышленность обеспечила каждый советский дом. Выглядит такое кресло коряво, весит много, а выкинуть жалко, вдруг и к вам приедет какой-нибудь Фролов. И цвет у него обязательно зеленый или коричневый, других не бывает. Не у Фролова зеленый цвет, у кресла. Утренний марш-бросок до пригородной платформы закончился падением на лавку электрички и досматриванием снов для обоих приятелей. Оказывается, есть и плюсы в таком отдаленном проживании от Москвы, вернее один. Утром можно сесть, потому как в пригородном поезде на начальном этапе маршрута народу не так много. Зато потом даже влезть в электричку подвиг. Как минимум силовая тренировка. Очень силовая. И очень хорошо, что Фролову ехать до конечной, пробиваться сквозь плотно утрамбованный коллектив пассажиров та еще задача. Или выйдешь, нечаянно вырвав из вагона лишку, или оставишь часть своего. Каланчевка за эту ночь совершенно не изменилась, казалось, что даже люди вокруг те же. Впрочем, вполне могло быть и так. Вечером уехали, покормили птенцов, постирали, поспали, кто успел, а утром назад, добывать корм детишкам и себе. Да уж, не сберегли вы советскую власть, человеки, тихонько пробормотал Петр, словно он здесь проездом и никакого отношения к советской власти не имел вообще, хотя скорее всего так и было, в СССР он попал каким-то ненормальным образом, будучи взрослым человеком, эдакой программной сборкой, в которую забыли вложить любовь к дедушке Ленину, пиетет перед КПСС и даже комсомольцем он только числился. Ага, офис, не здравствуй, офис. Его представление об офисе как об огромном пространстве, заставленном столами и компьютерами, отделенном от мира стеклянной стеной или окном во всю стену, дало сбой. Как-то камерно тут было, интерьер не соответствовал ложным воспоминаниям о бизнес-реалиях. Да и фиг с ним. Зато есть офисные хомячки, вот они вертят рыжими головками и смешно моргают глазками, глядя на нового начальника. Два мальчика и одна девочка. Девочка чуть потемнее, а самцы прямо рыжие-рыжие. За спиной прошмыгнул кто-то непонятный, он был застигнут воплем одного из самцов. «Здрасте, Михаил, меня зовут Петр Семенович Фролов, но лучше просто Петр. И мне сказали, что вы в моем отделе. Я ничего не перепутал. Здравствуйте, Петр. Я Алексей, это Дима и Света, а сзади вас наш бывший начальник Михаил. Да, я уже практически уволился, сейчас вам быстренько расскажу, что и как, а потом пойду. Но полчаса у нас есть. Полчаса на передачу дел, все нормально, еще по-божески получается, на заводе он предшественника даже в глаза не видел. Тем более, что Фролов ощущал над собой что-то такое, не сильно выразимое, но похожее на судьбу. И судьба ему была строить с нуля или перестраивать по новым лекалам любое рабочее место. А может быть, я наговариваю на судьбу, может он сам не был готов работать так, как принято, когда видел, что можно организовать процессы лучше. Что-то выдумать, что-то вспомнить, где-то достать из-под слоев старья совсем уж пыльное и грязное нечто типа инструкции о порядке обслуживания данного агрегата. Самое смешное, что порой так и бывало, он с завода ушел, а хитрое устройство под названием «Башмак Фролова» осталось. А всего-то он прочел нормативную книжицу, в которой был описан деревянный клин для закрепления чугуновозных ковшей. И когда набежали проверяющие и ревизоры с криками «Нельзя!», ткнул всех в утвержденный Министерством машиностроения документ. Одни опали, другие обрадовались. Цена стального башмака, который все равно очень быстро приходит в негодность, несоизмерима со стоимостью деревянной чурочки, выпиленной участком подготовки производства. Вот и сейчас Петр начал с изучения документов, договоров, устава компании. Ему хотелось понять не только как тут все работает, но до кучи еще пару вопросов. Почему оно происходит именно так, и как оно должно функционировать? А то начнешь оптимизировать, да нарвешься на чьего-то родственника. В результате вместо лишнего звена устранят тебя самого. Или еще момент. Некоторые договоры, обслуживаемые его отделом, вызывают недоумение настолько сильное, что ух, будь Фролов простым человеком, воспитанным советским обществом, он уже бы санитаров вызванивал, себе или заключившему такой договор. А так, крякнул, раскинул мозгой и заподозрил схему изящного коррумпирования кого-то важного. Иначе, зачем бы было брать в аренду солидный автомобиль, который бороздит просторы Москвы вдали от их офиса и возит совершенно чуждого компании человека? Выходит, что не чуждого, а скромного чиновника Министерства путей сообщения, такого мелкого, что служебный автомобиль ему не полагается, и одновременно такого важного для транзит-группы. Вообще оказалось, что у солидной фирмы, расположившейся в солидном особняке, ничего своего нет, как у спекулянта в фильме «Берегись автомобиля». Здание в аренде, автопарк в аренде, грузовые вагоны, и те в аренде. А чьи они? А вагоны оказались в собственности у Киргизии. Вот такой вам интернационализм. Те самые вагоны, которые уходили мимо него в дальние страны, то есть бывшие советские республики при разделе имущества Союза, оказались там не сильно нужны ввиду угасания и частичного вывоза промышленности. Так что кое-кто теперь выжимал из них прибыль, сдавая вагоны в аренду российским компаниям. Мудро. Вот только почему нельзя было удержать все это в России? Неужели наверху все такие тупые? Вопрошал у вселенной Фролов. И он же отвечал, да нет там тупых, просто люди умные в свой карман, такими их воспитало общество победившего социализма. Неудивительно, что эти люди не построили коммунизм, и видимо уже не построит. Юлий Цезарь дал пример своим неторопливым современникам, делая несколько дел одновременно. В наши времена так умеют почти все. Вот и Фролов совмещал процесс погружения в тонкости бизнеса, его технических вопросов, с обзвоном владельцев квартир, готовых сдать в аренду комнату. Всего одну комнату, господа. Нет, вы не поняли, я не собираюсь занять весь ваш, без сомнения, шикарный многоквартирный дом. Нет, я не хочу заполучить в сексуальное рабство ваших дочерей, супругу и тещу. Что, тещу отдаете бесплатно? Все равно, нет. Я хочу услышать адекватную цену за отдельную изолированную от вас комнату. Он даже чуть не клюнул на объявление о сдаче комнаты за адекватную цену всего в 4 остановках от станции метро Домодедовская. Но рыжие подсказали, что расположение рядом с домом платформы Расторгуева как бы намекает. Эти всего 4 остановки на автобусе, придется ехать на междугородном автобусе. Петр, это видное. Очевидное, не расслышал Фролов. Город такой в Подмосковье, видное, в ближнем Подмосковье, но все равно не в Москве. Потому и цена такая. Спасибо. А вы сами где живете? Оба его специалиста технического отдела были не просто погодками, они вообще учились вместе, в одной группе на факультете вагоны и вагонное хозяйство МИТа, самого поездатого вуза страны как минувший, так и настоящий. Так вот, оказалось, что они оба снимают однушку в городе Королеве, вот только что ставшим таковым, а до того звавшимся Калининграде. Дима заявил, что его переименовали в честь него, Дмитрия Королева, когда он взялся там проживать. Калининградов в стране много, так что пусть будет хоть какое-то разнообразие. И да, в Королеве жить можно, так что они рекомендуют. А Алексей при этом с таким сомнением поводил лицом, что Фролов понял, можно, но не сильно радостно. В конце концов более-менее адекватный вариант был вызванен. На далеком жарком юге, то есть в Ясенево, ему прямо сегодня готовы показать и сдать по вполне разумной цене комнату. Карасюк был не против того, чтобы новый сотрудник сорвался и поехал осматривать жилье. Он тоже когда-то был приезжим, давно уже, 2 года назад, но помнил, как нелегко уцепиться за круглый скользкий бок столицы, особенно на всем скаку. Станция метро Ясенево была относительно недавно построена, поэтому она была похожа на все станции, сданные в последние 10 лет советской власти. Кафель стен, бетонные ступеньки спуска, никакой дизайн внутри, а сверху ее было не отличить от подземного перехода. Впрочем, она по совместительству была и подземным переходом, длинным, темным, гулким. Но сейчас разлетаться звуку шагов вдоль перехода мешала толпа все тех же торговцев всем. Вынырнув на поверхность в нужном направлении, Петр увидел, что толпа вынырнула вместе с ним. Или это другая толпа, ассортимент тот же, одежда из той же коллекции «Весна-осень», какую носит до тех пор, пока не порвется совсем. Но при этом не сказать, что обреченность на лицах большинства людей. Некоторые прямо как себя нашли в этой толкучке. Пересмеиваются, шутят, тянут из рукава стакан к неожиданно вынырнувшей бутылке из просторных одежд соседа. Не угасла в народе надежда, пока не осушен последний стопарик. А как допьют все, так уже новый будет налит. Так вот и прерывается жизнь на земле русской. Девушка, как пройти до улицы Рокотова? Это вам туда, потом подарку. Девушка осматривала мужчину и прикидывала, по пути ей с ним или пусть идет на свою улицу один. Споткнувшись глазами об обручальное кольцо, она приняла решение и, махнув рукой, пошла в свою сторону. Ну хоть махнула не просто так, а показывая нужную арку. «Спасибо, девушка!» — крикнул совершенно неинтересный Фролов в спину. И даже не расстроился тем фактом, что он теперь в глазах молодых особей противоположного пола стал потерянным существом. Ну не ходок он, видимо. 10 минут до нужного дома, подъем на самый 16-й этаж из всех этажей этого здания. Осталось только нажать на кнопку звонка. Дверь открыла относительно молодая, относительно низенькая и полная дама, со следами относительного же интеллекта во взоре. Зато в просторной прихожей вся стена заполнена стеллажами с книгами. Приятно, черт возьми, снимать жилье у интеллигентных людей. Я живу с сыном, но он учится в спецшколе, так что вы его редко будете вдеть. Спортсмен, сынок, у вас, да спортсмен, занимается. Продолжать хозяйка квартиры не стала, да и Фролову было все равно, в какой спорт ударился пацан, а по возрасту мамы немного за 30, становилось понятно, что не подросток. Вот эту комнату я вам могу сдать, она небольшая, зато чистая и светлая. В трехкомнатной квартире все комнаты были изолированными, сама квартира выглядела условно чистой, с уставшей сантехникой, но без следов какой-то незваной живности. Кошками тоже не пахло, а что еще нужно мужчине, который собирается тут только ночевать, а на выходные мчаться к семье в Тулу. так что и думать ни о чем, беру», — решил для себя Петр, о чем тут же поставил в известность хозяйку, кстати, тезку его жены. На цене сошлись, один комплект постельного белья на первое время ему выделили, договор аренды был заключен в простой устной форме. Если какая из сторон и опасалась мошенничества, то оставила эти мысли при себе. Петр решил, что хозяйка вряд ли сможет сбежать вместе с квартирой, а тупо не пустить его и сделать вид, что никаких денег не видела. Не из таковских он, чтоб не устроить маленький апокалипсис в отдельно взятой квартире. Глава 6. Депо. Первая ночь в чужом доме прошла нормально, привидения не слонялись темными коридорами, не гремели цепями с жуткими стонами. И это нормально, ни одно уважающее себя привидение не станет селиться в бетонной коробке, которой лет 30 с момента постройки. И вообще, аура интеллигентности, как бы, книжки в прихожей способны впитать любое количество эктоплазмы. Вечером Петр даже получил разрешение от хозяйки пользоваться домашней библиотекой. А что, ехать на метро час, за это время можно морально устать от созерцания своих попутчиков. А воткнулся в книжку глазами, и другой мир. Главное, не пропустить свою станцию. Спать в метро, не в этот исторический период. Легко могут и подрезать что-нибудь ценное. А прочие пассажиры сделают вид, что ничего не заметили, сейчас каждый за себя. Опять же никто не готов ловить вора с опасностью получить ножом в пузо. Финансист Теодора Драйзера зашел хорошо, особенно с учетом описываемого там времени. Дикий капитализм, период накопления первичного капитала, практически то же время, что вокруг Фролова. И вот уже снова Новокузнецкая, ларьки, пьянчуги вокруг них, бомжи. Москва вся на ногах, никто не прохлаждается на лавочке, да и лавочек как таковых нет. Напрямик не надо идти, а надо в обход, чтобы в грязюку не влезть. Сильно заранее получилось прийти, а так даже лучше. Второй рабочий день, он не первый, уже и съемная хата за спиной, и знаешь больше, как минимум имена своих подчиненных. Уже немало, появился вопрос, под рукой три поисковые системы, два технических специалиста и одна по бухгалтерским вопросам, Светлана. На несколько лет моложе Фролова, смешливая и грамотная, она закончила все тот же Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности управления процессами перевозок, как и Петр, но общих знакомых еще не искали. Первейшая задача для техотдела – вагоны не должны стоять в ремонте, то есть совсем не стоять нельзя, но время простоя в вагонных депо должно быть минимизировано. Должно, значит будет. А чего еще Петр мог ответить, когда его для того и взяли? Не справится, уйдет. Честная постановка задачи и абсолютная прозрачность логики. Можно очень сильно снизить простой, но это будет стоить очень дорого. Так что берем ставку аренды за вагон, сравниваем с ценой сокращения простоя. Вот вам и вывод. Такой подход, буквально показанный на пальцах двум молодым инженерам, воодушевил их. Но тут же до парней дошло, это ж надо не просто организовывать, а думать. Думать надо всегда, хотя и не хочется. А какие есть инструменты для ускорения? Помимо звонков в депо и вопросов о сроках выпуска вагонов, и, кстати, есть какая-то польза от таких звонков? Есть, но невысокая. Гораздо лучше помогает маленькая премия от чистого сердца в золотые руки мастера или кого-то из руководства предприятия. Причем, чем выше ранг одариваемого, тем больше эта самая маленькая премия, тем меньше реальная отдача от нее. Такая вот странная зависимость. Одно радует, у вагонников пока нет под рукой удобной программы отслеживания вагонов в пути следования по их принадлежности какой-то компании. А как появится? Вот те доплачивают за ускорение ремонта, давай их вагоны тормозить. Вон вагон едет, бракуй его. Парни, а что вы делаете, когда дорогостоящие запчасти из строя выходят? Что делаем? Алексей почесал нос, согласовываем замену и цену, потом нам это в стоимость ремонта вставляют. А еще вариант есть. Это Дима подключился к опросу. Можно за налику руководство депо купить. Дешевле получается, сильно дешевле. Это как? Ну не просекал поначалу Фролов нюансы бизнеса. Где-нибудь возьмут, переставят на наш вагон с какого-нибудь донора. За толику малую. У нас этими вопросами Михаил рулил. А сейчас вам, я так понимаю, ими заниматься придется. Интересно, а как бы проверить результат такой замены? Есть рядом с Москвой сейчас какие-то вагоны, у которых недавно замена произведена чего-нибудь эдакого. Сейчас посмотрим, товарищ начальник. Алексей полез в записи. А чего, в компьютере базу не ведете? Да, Дмитрий махнул рукой, толку от него. Мы на нем отчеты составляем всякие, если их печатать надо. И Петр понял, что поле тут не паханое для улучшения и внедрения. Ну хоть факс в отделе имелся для пересылки с позволения сказать документов. А подходящий для проверки вагончик оказался и вправду неподалеку. И самое смешное, что на своем рабочем столе Фролов видел документы по его ремонту, если документом можно было считать служебную записку о выделении $800 на решение вопросов по замене 4 боковых рам вагонных тележек. Та самая схема, когда проще дать на лапу начальнику депо, чем приобретать узлы официально. Ну что, вагон еще не убежал со станции, в депо стоит еще пара наших вагонов, уже наших, можно и устроить набег с целью проверки качества ремонта. Парни, соберите мне справки, акты замены деталей, короче все, что есть по выпущенному из ремонта и тем двум, которые в депо стоят. И что, будете реально лазить? Думаете, не справлюсь, или номера стоящих под вагонами деталей не смогу сверить с номерами в справках? Ну да, так-то ничего сложного. Так вы шарите в устройстве вагонов? Поработай с моё на станции, во всем шарить начнешь. Я полгода на пункте технического осмотра отпахал. Полгода – это солидно, молодец. Светик, ты мне бумажки содрала в дорогу, как бы я сейчас расписал, про черную «Волгу», на которой Фролов поехал в депо на окраине Москвы, как вышел из нее солидно перед административным зданием. Увы, реальность была прозаичнее, никто автомобиль выдавать Петру не собирался. Едешь с проверкой в депо, езжай, на электричке, билетик потом в бухгалтерию сдай и отчет приложи, возместим тебе поездку. На метро билетиков не дают, так что метро ты уж сам как-нибудь. Вагонное депо нашлось легко, достаточно было спросить пару-тройку встреченных железнодорожников. И даже вагоны, подготовленные к выводу на станцию, Фролов смог найти. На путях уже не только стаял снег, но и просохло все, так что по лужам идти не пришлось. И объясняться с работниками депо или станции по поводу своих действий не пришлось тоже. Всякому понятно. Если прилично одетый дядька лазает под вагонами, значит, нужда у него в том. Ради собственного удовольствия никто по путям не шарится. А еще конкретно этот может оказаться ревизором каким, вон он какой серьезный. Кому надо с ревизором связываться? Свой вагон, выпущенный из ремонта, Петр нашел легко. Тем более, что и свежие надписи, нанесенные белой краской на борту, говорили о том же, когда и где произведен текущий ремонт несчастному вагону, все чин по чину. Номера боковых рам, стоящие под вагоном, Фролов выписал в блокнотик, сильно глубоко залезать под вагон не пришлось. Вот теперь и к начальнику депо можно идти. Полутемными коридорами он шел по административно-бытовому корпусу, еще несущему на себе следы социалистического прошлого. Даже доска почета еще не вся облетела. А вот и приемная, а в ней молоденькая секретарша сидит и никаких препятствий к самому начальнику депо не чинит. Надо вам, проходите. Даже попу не подняла доложить о посетителе. Здравствуйте. Я из транзит-группы С. Могу войти? Добрый день. А вы кто там? Новый начальник техотдела. Заехал по поводу организации ремонта. Ну и просто познакомиться. Это хорошо, что познакомиться. Дружить всегда полезно. Худой и высокий начальник приподнялся и протянул руку для рукопожатия. Визиток пока не имею, так что говорю устно. Фролов Петр. А телефон у меня тот же, что был у вашего предшественника. Верно, Геннадий Сергеевич. Первым пунктом программы хотел бы обсудить историю с ремонтом вот этого вагона. Фролов положил на стол уведомление о забраковке и выпуске вагона из ремонта. А что не так? Выпустили же. Уже заменили все детали с трещинами, все регламентные работы провели. Ага. И по договоренности поменяли 4 боковины на общую сумму. Я помню сумму. Какие вопросы? Вы выпустили вагон на тех же боковинах, на которых он пришел к вам? Или они были исправны, или вы их отремонтировали самым волшебным образом, устранив трещины в литье? Кто вам это напел, Петр? Откуда вообще вы взяли такую информацию? Сходил на поле, осмотрел выпущенный вами вагон, списал детали. Все просто. В любом случае возникает вопрос, за что с нас взяли $800? Фролов не стал акцентироваться на том, что спорный подвижный состав еще не вытянули на пути станции с территории депо. Согласен, вопрос правильный. Начальник депо совершенно не смутился, не бросился оправдываться или впадать в гнев. Даже не могу сказать, как такое могло произойти. Но раз боковины мы не меняли, то будет правильным вернуть ваши деньги. Он самым обыденным образом полез во внутренний карман, отсчитал из извлеченной пачки солидное количество долларовых купюр и положил их на стол перед Фроловым. Мелких там не было, только десятки и двадцатки, даже две 50-долларовые купюры, довольно редкие в обиходе, затесались в эту стопку. Петр не постеснялся пересчитать деньги, все сошлось. Надеюсь, инцидент исчерпан. По остальным вагонам, стоящим у вас и тем, которые попадут в текущий ремонт, я очень надеюсь, таких вопросов не будет. Спорные вопросы, замены дорогостоящих деталей, будем решать все проблемы полюбовно и с выездом на место. Ваше депо не так далеко, приеду сам или пришлю кого. Фролов был вежлив, как асфальтовый каток. Да, если что, будем связываться с вами. Собеседник осознал, принял к сведению, что конкретно этот арендатор вагонов испортился. Но ведь есть другие, что горячку-то пороть. Петр, но в принципе вы не отказываетесь от сотрудничества, концепция не поменялась? Принципиально, нет. Просто, как сказал Ленин, капитализм есть контроль и учет. Он это про социализм говорил. Да, тогда капитализм, который сейчас строит, есть двойной контроль и двойной учет, не двойная бухгалтерия. Обратно Петр ехал в смятении чувств, что ему подсказывало, что эти 800 долларов, которые лежат в его кармане, они вроде есть, а вроде и как бы растворились в мировом эфире. Один, который его уволившийся предшественник, их выдал без расписки в качестве взятки, второй, начальник депо, вернул баксы без квитанции. Блин, да чего думать, скатался, навел порядок, запугал начальника депо, вот и хорошо. Квартира в Москве сама себя не купит, но какие они тут все деловые, буквально из воздуха деньги генерируют. Петр понял, что жить в этом мире чистогана очень и очень непросто. Прямо, хоть на курсы махинаторов подавайся в свободное от работы время. На съемной квартире, куда приехал из депо Фролов, жизнь била ключом. Вернее, бил чем-то почему-то всего один человек, небольшой и компактный по размерам, но фактически заполняющий собой всю квартиру. Когда Петр зашел на кухню, он увидел, что пацан, видимо хозяйкин сын, одновременно давал концерт ударных инструментов и поглощал сахар из пачки. Кусок за куском, из его пачки. Это мой сахар. А вы кто? Я у вас комнату снимаю. А, ясно. А я тут живу. А учишься в интернате? Каким спортом занимаешься? Никаким. Пацан лет 12 имел странный тембр голоса. И выражение глаз тоже. А чего у тебя тогда за интернат? Подозрение начало брезжить в голове. Просто спецшкола. Меня туда отдали, я всю неделю живу, а на выходные домой. А сейчас у нас дополнительные каникулы. А сахар ваш? Просто сахарку охота. А мамка за сахар ругается. Вот и думай, прятать сахар в комнате, вдруг этот истребитель сладкого полезет за ним, начнет рыться в вещах, замка на двери не предусмотрено. И да, чем дольше Фролов всматривался, тем явственнее было похоже, что мальчик из спецшколы. Во попал. На голоса на кухню пришла хозяйка квартиры. Посмотрев на своего постояльца, она поняла, что он уже догадался о статусе ее сына, но комментировать ситуацию не стала. «Петр, ко мне родственник приехал, он поживет немного. Вы не против? Я чего? Ваша квартира». Даже если и был против, Фролов не счел нужным озвучивать это. Деньги уплачены за месяц вперед. Его нежелание жить в фактически коммуналке не основание возвращать плату за аренду комнаты. И вообще, ничего критичного. Критичного ничего не происходило, но осадочек накапливался. Особенно утром, когда родственник, приехавший пожить на недельку, встретился поутру на кухне. По его словам, он никакой не родственник, а такой же арендатор второй комнаты. И плевать, что хозяйка попросила его врать про их мнимое родство. Врунья она хитрожопая. Мдя, а вот это уже грустно. Эдак однажды можно и попасть. Попасть в какую-то нехорошую ситуацию, особенно с учетом времени. Выставит перед кем-то своим сожителем, скинет какой-нибудь долг на него, пойди потом докажи, что никаким боком не приходишься этой мутной даме. Еще и подбухивает наверняка. Сейчас Фролов уже осознал, кого она ему напоминает, начавшуюся спиваться женщину, вот кого. Да уж, ничего ценного в комнате хранить нельзя. Баксы, тем более. И искать квартиру, вот прямо не комнату, а квартиру, раз тут так все выходит. И в плане неожиданного дохода, а зажатые деньги Петр занес в эту категорию, и в плане нравов арендодателей. А ну как в следующей съемной комнате та же история случится, нормальные люди даже при нужде в самом жутком сне не представят вариант, когда они пускают на свою жилплощадь чужих людей. На такое способны только сильно пожилые, поившие в коммуналках, или люди со смещенным центром принятия решений, это когда он опускается из верхних полушарий в нижние полупопе. Короче, нормальных соседей при съеме комнаты ждать бесполезно, квартира – это не быстро, и съем квартиры наверняка кто-то контролирует, там начинаются уже вполне нормальные деньги, не могут этот бизнес не взять на карандаш криминальные структуры, или Фролов себя накручивал, в этом вопросе непонятная и чуточку мистическая база данных в голове молчала. Самое адекватное, что он мог придумать, это начать опрос среди новых сослуживцев. Сарафанное радио, оно не прокидалово, опять же при минимальной информационной базе количество левых вариантов стремится к нулю. Ой, он что, заснул? Прямо в метро, а выходить уже скоро. Фролов не вскочил с места как на пожар, а для начала покрутил головой, собираясь с мыслями. По поездному радио объявили остановку, да, скоро уже Третьяковская, ему переходить на зеленую ветку метро. Еще через минуту рядом с Петром неожиданно обнаружилась молодая женщина, тоже протирающая глаза. Образное выражение, накрашенным дамам протирать глаза категорически противопоказано, чтоб не превратиться в страшилок из фильмов ужасов. Реально хорошенькая дамочка. Петр не удержался от хохмы. Надо же, с какой красивой девушкой я сегодня переспал. Ты тоже ничего так. Блин, бывают же ситуации, когда на твою шутку прилетает такая же обратка. Продолжать диалог показалось не с руки, и станция его, и вообще. Он женатый человек, а этим женщинам только одного надо. Так что на Третьяковской он молча вышел и пошел к переходу. Краем глаза Фролов засек все ту же девушку, если к 20, примерно, 7 еще можно называть даму девушкой. Теперь вы будете преследовать меня, шутник. Вообще-то, я на Новокузнецкой выныриваю. А чего не по земле? Тот же маршрут можно было пройти и по поверхности, а не в переходе. Тем более, что идти бы пришлось по исторической застройке мимо довольно необычной церкви, Клементьевской. Единственная церковь в России, построенная в честь этого католического святого. Грязно там сейчас, подсохнет, буду ходить по земле, или уже не буду. Вознесетесь? Так-то да, внешность вполне ангельская, но не рановато ли? Продолжал подкалывать спутницу Петр. Ходить по земле, это для простых смертных, а я машину купила. Сейчас права получу, и на колеса. Забавно, купить машину раньше, чем получить права, про такое Фролов еще не слышал. Впрочем, это Москва. Кто их знает, вполне могло быть, что автомобиль подвернулся по случаю, и брать его надо прямо сейчас, пока не ушел шанс. До времен, когда тачки не будет только у ленивого, еще далеко. Неожиданно, дамочка не отвалила в сторону после мужских шуток. Ты сам где живешь? Не живу, снимаю комнату на Рокотова, квартиру ищу. А во, сосед, забавно как, а работаешь где? Или ты то здесь, то там? Девушка внимательно осмотрела Петра и скорее всего вид ее не отвратил от него. На Овчинниковской набережной офис. Он такой, невидный промеж домов стоит. И опять сосед, смешно. Чем занимаешься? Железнодорожными перевозками. Ничего интересного. А я в рекламе, прикинь. Да, круто. Поле непаханное, куча возможностей для роста. Соображаешь? Они уже вышли из метро и вправду шли примерно в одном направлении. Если только эта спутница не наврала все Фролову, если она не приклеилась с какой-то целью и сейчас не втирается к нему в доверие. А как узнать? Не попробуешь. Тьфу, это не та пословица. И вообще, кому надо так сложно подводить агента неустановленной организации к новичку в компании? Там и пограмотнее есть, и более информированные. А совпадения, они и в Африке бывают, совпадения. Петр в Африке не был, но подозревал, что законы бытия распространяются и на Африку. Хотя бы часть их. Глава 7. Таблички и задачки. Незнакомку по имени, а какое у нее имя, даже желания спросить не возникло. Такая вот беседа получилась. Короче, выкинул из головы Фролов эту новую незнакомую, и беседу с ней тоже. У него впереди новый рабочий день, новые задачи. Вернее, задачи те же, просто ситуации каждый раз разные. Ага. Почти так и вышло. Привет, Петр. Здравствуйте, Владимир Иванович. Через полчаса со справкой о простоях неисправных вагонов ко мне. Оттуда пойдем к генеральному на доклад. Ох ты ж ничего ж себе. Чуть больше недели проработал, а уже к генеральному в кабинет вхож. Вот это карьера. Да, можно было паниковать по поводу вызова на ковер, а можно и так поставить акцент, типа вхож к генеральному. Смысл тот же, нюансы разные, и позитивный подход помогает правильно строить общение с власть имущими. Как минимум хвост между ног путаться не будет, а это заметно особенно таким волкам, какие бродят по коридорам этого странного офиса, классического снаружи и насквозь модернового внутри. Блин, кто и когда успел вылизать это здание? Явно какие-нибудь нанятые иностранцы постарались, и не молдаване. А при чем тут молдаване, уважаемая как бы память, с того, что скоро на все важные и дорогие отделочные работы будут присылать турок, а на не очень дорогие отделки, но не колхозные, молдаван. Как так вышло? Додумать эту мысль Фролов не успел. Время было идти на коврик к Карасюку, а потом и на ковер к самому, с ударением на последний слог. Что там за генеральный, Фролов узнать не успел, только имя отчества выучил с фамилией. Тем более, что выучить было легко, гендир оказался полным тезкой одного свежепроявившегося российского артиста кино. Еще неделю назад справку по простоям неисправных вагонов рисовали на листочке авторучкой, а потом набивали в Word. И не то, что программа Excel на компьютере отдела отсутствовала, она лежала там мертвым грузом, сложная и никем не понятая. Один из вечеров всего отдела мерзкий Фролов напрочь убил, не отпустив Порубков и девчину домой. Он учил их магии управления таблицами. Кто бы мог подумать, что комп – это не только модно, а еще и полезно. Созданная ими база данных теперь раз за разом обновлялась, вернее наполнялась данными. Задачей максимум было создание такого чуда, как полный список арендованных и собственных вагонов. Ага, только сначала продвинутый начальник отдела умолчал, что после максимума он затребует супермаксимум. Петр, а зачем так много столбиков в таблице? Вот сейчас мы их озаглавим, и станет чуточку яснее. Тут у нас будет срок следующего планового ремонта, тут его объем. Стойте, я сам. А это данные по прошлому ремонту? Да, возьми с полки пирожок, да года. А еще колонки, они зачем? Светлана была взрослой уже, но тоже не утерпела. А здесь у нас будут данные о номерных дорогостоящих узлах и комплектующих. Чьи и во все детали? Ага, с номерами, годами выпуска, статусами. Охренеть, это фантастика. Такого не будет никогда. Не сразу, это да. Когда-нибудь мы просто интегрируем данные из базы МПС, а пока просто будем забивать ручками на основании получаемых данных. По листам комплектаций, да, и будем забивать информацию, а не забивать на этот важный процесс. Фролову не хотелось, чтоб их водили за нос ушлые вагонники России и ближнего зарубежья, типа какой-нибудь обиженный Богом и президентом России, Украины или такого же угрюмого Казахстана. Только Белоруссия не обижалась, хотя и кричала, что она теперь Беларусь. И вот сейчас Петр шел на ковер не с непонятной справкой, а с красивой таблицей большого формата, в которой сам черт ногу сломит, а его отдел ориентируется как рыба в воде. Одна беда, уж очень мелкий шрифт. Для молодых глаз нормально, а пожилым не очень будет, додумался Фролов, но было уже поздно. Он стоял в кабинете Карасюка. Технический директор в свои полста лет ретроградом не был. Он быстро просек, какой инструмент ему принес Фролов, как больно можно будет бить этим инструментом весь техотдел, и как правильно, что первым в руках держит данную бумажку именно он, технический директор. Можешь, Фролов, когда хочешь. Это именно то, зачем мы тебя взяли на работу. Чтоб ты правильно организовал процессы. Да, ну так, Петр решил не растекаться мысью по древу. Начальнику его одобрение явно не требуется, а подсказывать, что надо было четче формулировать свои ожидания, казалось неправильным. Как принято говорить в армии, начальству в, мдя, я не буду эту пословицу приводить здесь, она на французском. Короче, напиши мне итоговые цифры простоя. Вот они. Петр обвел жирным овалом результирующую величину простоя в ремонте. Придумал или посчитал, компьютер сам все считает в автоматическом режиме. Соврать не получится, машина к такому не приучена. Внутренне он ухмыльнулся. Машина будет делать все, что ей прикажут. Скажет начальник техотдела врать или не видеть некоторые данные, и будет импортная ЭВМ лакировать действительность как миленькая. Зря что ли она $2000 стоит, неизвестно откуда. Но Петр знал эту программу почти полностью. Можно сказать, что в сравнении с прочими он был в ней богом. Из тех богов, кто исполняет в первую очередь свои желания, а к мольбам простых смертных снисходит по настроению и в соответствии с принесенными ему жертвами. А что ты еще можешь на компьютере? Многое. Но в пределах разумного. На эти таблицы, автоматические таблицы, поправил себя он, можно всю бухгалтерию перевести, если у вас нет настоящей бухгалтерской программы. Работать будет так себе, но лучше, чем вести бухучет в книгах. И вот прямо все будет видно, кто где чего упер, кто что забыл внести. Да, наймите специального умного мальчика, он вам соберет такую электронную книгу. Не просто же так вы купили эти компьютеры. Ну купили, все покупают, кто бизнес ведет с иностранцами. А вот так, чтобы от них офигительная польза была, и снова мне пришлось слегка править иностранные эпитеты подполковника в отставке, тут хрен. Мы бы с радостью, чтоб от них польза была, но что они умеют, кто бы знал, и какой нужен компьютер, тоже никто не в курсе. Самый мощный покупать, падла, стоит 3,5 куска баксов, такой нужен, через год он будет стоить уже 2, а еще через год 1,5 штуки. Сейчас время такое, какое, каждый год будут появляться новые машины, все круче и мощнее, а старые будут дешеветь, так что можно спокойно плестись в хвосте прогресса, подбирая хвосты. Так бы и слушал тебя, хорошо излагаешь, только ты того, больше свою теорию прогресса в информационных технологиях никому не рассказывай. Я технический директор, ты начальник техотдела, впрочем все эти нюансы знать не надо. Сечешь фишку? Секу. Было понятно, что всегда смеющиеся глаза директора не причина не принимать его предупреждение всерьез. Все, время, пошли к генеральному. Кабинет генерального. Это прямо генеральский кабинет, не в плане, что как у классического генерала из фильмов. Карта на стене шторой прикрыта и снаряд от Шилки на столе в качестве сувенира. Просто дорого-богато. Ну и карта в полстены имеется, такую шторой не прикроешь, да и не надо. Карта железных дорог Союза СССР колеи 1520 мм бесстыдно раскинула свои розовые телеса от Дальнего Востока до Финляндии и прочих Польш, где имеется правильная колея. Интересно, подумал Фролов, как склоняются Польши во множественном числе. В смысле, надо говорить Польша или Польшей, а как склоняется Польша по жизни в историческом смысле, видено много раз. Хозяин кабинета, вернее лицо его занимающее, был мелок телом, смотрелся старше Карасюка, носил аккуратную бородку и выглядел господином. Прямо таким господином, который точно знает, кто он есть. Даже странно, еще 5 лет назад дядя стопудово был товарищем до мозга костей, а вот поди, господин. Так, что у нас, что мы обсуждаем? Это кто? Новый начальник техотдела, Фролов. Зачем? Имеет большой опыт управления, для его возраста, естественно. Разбирается в транспорте и компьютерах. Вот, взгляните. По моему указанию разработал компьютерную программу учета простоев вагонов в ремонте. Программа рабочая, выдает реальные итоговые данные, помогает искать узкие места. Не ягози, дай посмотреть. Генеральный уткнулся в отчет по нахождению вагонов в ремонте. У нас что, на самом деле так много вагонов ломается? Взгляд генерального упал на технического директора. Тот сделал легкое движение щекой, и вот уже взгляд соскользнул на Фролова. Вагоны старые, собственнику они не нужны. Считаю, нам выгоднее продолжать их ремонтировать соплями. Прошу прощения, чем вкладываться в чужие активы капитально, а простой, на время нахождения вагона в ремонтах, когда он не зарабатывает, мы не платим аренду. Это с какого? Озвученная предметная конкретика не важна, так что приводить фразу полностью не стану. По договору аренды, я поднял все договоры, у нас по ним безоплатный период на время ремонта. Я не понял, почему мне никто про это не говорил, так подразумевалось. Вы сами в свое время настояли на этом условии. Мы его отслеживаем и четко контролируем платежи. Владимир Иванович врал как дышал, он даже не вспотел от волнения. Да из чего потеть, это вам не поезд с баллистическими ракетами по временной ветке пускать. Тут за косяки расстреливать не принято. Обычно, нормально докладывает новенький. Активы, договоры, а не договора, и бодренько так излагает. Твой кадр, Карасюк, не из военных сообщений, но мой как бы. Друзья подогнали. Ладно, я чего звал? Пиши себе, мне нужно оформить разрешение на работу. Что завис? Так а как? С какого? Вот, и ты не в теме. У нас же с Россией пятки вместе, носки врозь. Приняли ваши уроды закон, теперь иностранные граждане обязаны иметь разрешение на работу. Да, я как гражданин Украины теперь тоже типа иностранец. Сука, интернационала на них нет с коминтерном. Я понял, проработаю. Все, не все, вспомнил. Третий вопрос касается этого твоего. Кивок на Фролова. Я договорился предварительно, в Молдавии нам могут дать в аренду еще несколько сотен вагонов. А сколько конкретно, они сами не знают. У меня такое ощущение, что те всех русских разогнали из управления дороги, а свои ничего не знают. Короче, пошлешь человека, обследует, осмотрит, разберется на месте, сколько там живых вагонов, если они там вообще есть. Прошу прощения, поставки есть понимание, влез Петр, не утерпел. Он боялся, что поручение при таком подходе может превратиться в фарс. Тебе зачем, не твой вопрос, очень мой. Сроду, вернее с момента своего вселения в себя на сортировке Петр ничего не боялся, тем более начальство. При низкой ставке можно любой металлолом поднять и с небольшими вложениями заставить бегать, а при высокой можно брать только идеальные вагоны, которые не будут сосать деньги на текущий ремонт. И еще вопрос, если плановые деповские ремонты на собственнике, то за их счет можно подвижный состав привести в божеский вид, и тогда высокая ставка не критична. Вот куда он лезет, Карасюк, так по делу говорит, разве нет, по делу. Ладно, готовьте командировку. По финансовой стороне вопроса я тебя сориентирую. Выходили из кабинета уже чуть более хорошие знакомые. Владимир Иванович немного лучше понимал, какую обезьяну с гранатой пригрел на груди. А Фролов ощущал, что Карасюк теперь его как бы соучастник. Как минимум в этом проекте, да и не только в этом, после доклада о том, какой Карасюк молодец, начальник теперь чуточку зависит от успехов Фролова, движение рукой, и вот они вдвоем заруливают в техотдел. Я нормально отчитался, вы все молодцы. Фраза технического директора была обращена сразу ко всем сотрудникам. Таблицу продолжаем вести, самому понравилось, но имейте в виду, теперь вас будут сношать на основании вашей же таблички. И это не повод не вносить все данные в нее. Начали нормально работать, продолжайте. Владимир Иванович, мы ж понимаем, что значит, не служили Дима с Лешей в армии, плевать они хотели на порядок делового общения и субординацию. Впрочем, Карасюк уже привык к закидонам гражданских, так что по выражению его лица неудовольствия заметно не было. Только такие люди, умеющие быстро менять стиль поведения, добиваются успеха на переломе эпох. Теперь ты. Палец уперся в Петра. Загранпаспорт есть? Откуда? Ну да, я так и думал. Сегодня же ты домой едешь? Так точно. Пятница же. Выходные с семьей, это святое. Правильно, мы и работаем, что семьи кормить. А с понедельника ты бросаешься в свой тульский АВИР, или как это теперь называется, и бегом-бегом делаешь загранпаспорт. В Молдавию без него не пустит. Ерунда какая, в Молдавию по загранпаспорту. Еще бы визы придумали, этак и на Украину придумают не пускать. На заводе заместитель Фролова Юрка Инкин был родом из Молдавии, так что Петр примерно понимал те реалии и тот чудной менталитет. Рассказывал Юрка красочно и с большой нелюбовью к своей малой родине. Вопросы есть? Карасюк уже почти вышел из кабинета, он стоял около двери и держался за ее ручку. Да, сроки, как можно быстрее. Молодец, что спросил. Если попросит за ускорение процесса денег, ускоряй. Компания возместит. Понятно, сделаю. Вечерняя электричка до Тулы, на которую нацелился Фролов, уходила от Курского вокзала так, что он успевал совсем впритык. Была еще одна, последняя, но уж очень хотелось попасть домой пораньше. Петр успел, успел, хотя это стоило ему немалых усилий и какого-то количества нервов встречным. Потому что видеть, как на тебя несется здоровенный тип, меняющий траекторию в последнюю секунду, это страшно. Тем более, на фоне гуляющих по городу слухов про бандитов, киллеров, сумасшедших всяких. Кто знает, может вот этому бегущему сейчас как прилетит в спину горячий привет, а окружающим пули достанутся чисто случайно, как сопутствующий урон. Глупо выглядеть Петру было нетрудно, его это совершенно не напрягало. Тем более, что с разбега попасть в тамбур пригородного поезда проще, чем пешком. Он еще чуть-чуть ускорился и врезался в группу желающих сесть в поезд. Импульса хватило, чтоб внутри переполненной электрички оказался он сам и двое счастливчиков, стоящих перед ним. Кто-то придушенно крякнул, кто-то сказал спасибо. Двери поезда закрываются автоматически. Пробурчало сверху, и они действительно закрылись за спиной Фролова, отрезав его от Москвы. Москва даже не ойкнула, словно она вообще не заметила, что от нее отрезали такой важный кусочек естества. Может, они еще не сроднились, столица и Фролов, кто знает. Сейчас бы руку опустить, подумал Петр, но это желание было из разряда сложно осуществимых. В конце концов, от перестал ее напрягать и просто положил на плечи товарищей по счастью ехать прочь из этого города. Ведь если все они с таким упорством лезли в вагон, значит хотели свалить, верно? С концом СССР электричек стало меньше, а путешествующих прибавилось. Образовалось много людей, ищущих лучшей доли, то есть лучшей, чем голодать на нищенскую зарплату, выплачиваемую стагнирующим предприятием. И это еще не худший вариант, где-то вообще позакрывались заводы и фабрики. Но происходило это не так массово, чем в подсказках ложной памяти. Снова не совпадение с прогнозом, страна не упала совсем, она как бы опустилась на одно колено, пытаясь не распластаться под напором врага. «Ты уж держись, Россия, не сдавайся», хотелось сказать стране прямо в окно электрички, за которым проносилась не такая огромная, как раньше, но все еще большая держава. Долго ли, коротко ехал герой, да по графику он ехал, 3 часа и 40 минут как с куста. После Подольска стало легче, можно сказать, задышали полной грудью без опаски порвать электричку. От Серпухова Фролов ехал даже сидя, в комфорте. А там и культурная программа началась. В вагон зашел парень с гитарой, молодежь вообще быстро адаптируется к новым реалиям. Так что играющие и поющие в пригородном транспорте стали его неотъемлемой частью. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Неожиданно и чисто заголосил певец под свой аккомпанемент. Хорошо поет, чертяка, но денег в кармане только 1000 рублей. Русских денег. Иностранные имелись, грели душу, но светить их в общественном месте глупо. И вообще, доллары есть стратегический ресурс, не подверженный гниению и усушке. Условно говоря, а 1000-рублевая зеленая купюра, она одна на все карманы. И к тому же сильно много за песенку целую 1000 платить. Эх, еще недавно на 1000 можно было чуть не мотоцикл купить. Во всяком случае какой-нибудь так себешный байк, легко. А тут сидишь с 1000 рублей в кармане и понимаешь, на них в приличном кафе покушать можно разок или на такси прокатиться через всю Москву, вот и вся покупательная способность. Ах да, еще можно в магазине едой затариться. Короче, как бы ни старался музыкант, ему со стороны Фролова не обломится. В свой вагон зашла она, поддал жару парень, улыбнулась из окна, поезд тронул, а я вслед лишь рукой помахал ей в ответ. Это был удар ниже пояса, вернее в самую душу. Уж очень ладно вышло, и песенка Петру нравилась. Но 1000 рублей, парень, у тебя 500 рублей есть? В вагоне было просторно и как-то тихо после отзвучавшей песни. Да, есть. Голос музыканта был неуверенный и неожиданно негромкий. Видимо, он давал отдыхать связкам, впереди еще немало вагонов, и во всех голосить надо. Дай их мне. Вот так просто попросил Фролов. Точно это нормальная история, когда прилично одетый мужчина просит деньги в электричке улыбающего гитариста. Нате. В протянутой руке висела 500-рублевая купюра. Что характерно, времени на раздумья парень себе не оставил, просто отдал деньги. А это тебе сдача, Петр решительно протянул свою последнюю 1000, теперь у него было 500 рублей на такси до дома. Глава 8. Советская улица.